Францу ничего не оставалось, как взять шляпу, отворить дверь ложи и подать графине руку, что он и сделал. Графиня в самом деле была очень взволнована, да Франц и сам не мог избавиться от суеверного трепета, тем более что графиня только поддалась безотчетному страху, а его впечатление подкреплялось воспоминаниями. Подсаживая ее в карету, он почувствовал, что она вся дрожит. Он проводил графиню до дома. У нее не было никаких гостей, никто ее не ждал, он упрекнул ее в обмане. «Мне в самом деле нехорошо», — сказала она, — «и я хочу побыть одна. Встреча с этим человеком совсем расстроила меня». Франц сделал попытку засмеяться. «Не смейтесь», — сказала графиня. «При том же, вам вовсе не смешно. И обещайте мне...» «Что?» «Прежде дайте слово. Я обещаю исполнить все, что угодно, только не отказаться от попытки узнать, кто этот человек. По некоторым причинам, о которых я не могу говорить, я должен узнать, кто он, откуда и куда направляется. Откуда он, я не знаю, но куда направляется, я могу вам сказать, прямой дорогой в ад. Вернемся к обещанию, которое вы хотели потребовать от меня, графиня», — сказал Франц. «Ах да, поезжайте прямо в гостиницу и сегодня не ищите встречи с этим человеком. Есть какая-то связь между теми, с кем расстаешься, и теми, с кем встречаешься. Не будьте посредником между мною и этим человеком. Завтра гоняйтесь за ним сколько хотите, но никогда не представляйте его мне, если не хотите, чтобы я умерла со страху. Теперь прощайте, постарайтесь заснуть, а я знаю, что глаз не сомкну». На этом графиня рассталась с Францем, который так и не понял, подшутила она над ним или в самом деле была испугана.